Мы начинаем наш очередной урок из цикла «Шлавец», «Шлавея Сулам», страница 25, строчка 12. Мы находимся в статье, называемой «Коль Исраэль ешлахем хелек олам аба». Каждый из Израиля есть у них доля в мире грядущем. И мы рассматриваем теперь, Шлавея Сулам рассматривает три аспекта в работе выше знания. В духовной работе выше знания. Первый – это когда человек не ощущает никакого хисарона, недостатка в своей работе. Чтобы у него была потребность идти выше знания. О нем разговора практически и нет. В принципе, он не относится еще к тому типу, о котором можно вообще говорить, что он занимается еще кабалой. Другой тип — это когда он чувствует, да, что он чувствует, что у него есть какой-то хиссарон. Но это его хиссарон, его недостаток, он в аспекте некейва, женского. Что значит? Что его сила у него ослаблена, как у женщины. Понятие такое. То есть, что значит это? Что нет у него силы, чтобы победить и победить свое тело и идти выше знания. Вот этим мы сейчас занимаемся. Этим типом мы сейчас занимаемся. 12-я строчка, страница 25-я. Авалахарках. То есть он нам рассказал о человеке, дал пример нам, как бы из нашей жизни, что двое договорились, что один другого пробуждает утром. Слово «пробуждает» очень важно. Пробуждает его, чтобы он пошел учиться. И тот говорит: «Хорошо, хорошо, спасибо, все». И продолжает. Первый тип был из трех, которого нет хисарона. Он говорит: «Да, хорошо, спасибо», и продолжает спать. То есть не проснувшийся. А второй тип, у которого, да, он ощущает, что надо пойти, но он начинает всякие соображения делать, чтобы не пойти, ибо у него нет силы подняться. Нет у него, не может идти выше знания. Начинает расчеты делать, начинает говорить себе, что выгоднее. Я же не знаю, сомнения, у меня будет ли у меня больше удовольствия от того, что я буду заниматься Торой, стану. Или же, ну, я в любом случае знаю, что у меня в любом случае больше удовольствия есть. У меня нет сомнения в том, что у меня уже есть удовольствие, что я лежу под теплым одеялом и так далее. 12. Аваль ахарках баотло махашавот ало анахну ламадну шецрихим лалехет лемала мегадат точка айну шло лаистакель кама тануга евгелий Визе Йехье Амодет шли Эла шецрихим Лавор лешем шамаем. Пункт. Имкен 14. Мадуа ани осе хешбон ацми. Гайну. Хама шани арвиях мизе точка. Эла они царих ласот хэшбон им 15 базе амасэ ша они осэ они макаем митсват аборэ ваборэ нэгэнэмизэ басэ ша они шомэя беколо точка 16. Велама ешли махашевот ахарот шелягава ацмит точка. Аваль ма ани яхоль ласот ахшав гейот шани 17 ло яхоль гидкабер аль махашватай точка. Немца Шигу хен никра оведа шем. Вероцел итгабер аля махашавот 18. Зарот. Гайну. Ше махашавот га эйлу гем зарот ледерга тура. Точка. Вникра зе шигу вивхінат не кейва. Гайну 19. Ше ташаш рукохо хенекейва шехасер лохох гідгабрут 12. Аваля харках баот ло махашавот. Но затем приходят к нему мысли. Алло, анахну ламадну. Мы ведь учили. Шецрихим, он говорит себе. Шецрихим лалехет ламалам и адат, что необходимо идти выше знания. Точка. Айну, то есть. Шело 13 лаистакель, чтобы не всматриваться. Камата анук егели, сколько наслаждения будет у меня. Везаигия модетшили, это будет моим измерением, да? Насколько, сколько я буду получать наслаждение, как он говорит. Вторая запятая, после второй запятой. Эла шецрехим лаабод лашем шамаем, но необходимо не так, а необходимо работать ради имени, для имени неба. То есть на дачу. Точка. Имкен, если так, 14. Мадуа ни осе хэшбон ацми. Зачем же я тогда делаю расчеты сам? Хэхайну, то есть хамашани арвиях мизе. То есть насколько я смогу выиграть из этого, выгадать из этого. Точка. Эла ани царих ласот хэшбон. Но я должен делать подсчет им 15 пасе, амасе, шаниосе. Исполню ли я заповедь Творца тем поступкам, тем действиям, которые я делаю. Вагаборенене мизе. И что Творец наслаждается этим. Базеша они шумы обыкло тем, что я слушаю его голос. Точка. 16. Велама ешли махашевот ахарот шалягава ацмит. И почему же у меня есть другие мысли из любви к себе? Точка. Авальма ани яхоль ласот ахшав. Но что я могу делать теперь? Айот шани 17 лоя холит габер аль махашавата, так как я не могу победить свои мысли. Точка. Немца находим. Шигу хен некра уведашем, что он действительно называется работник Творца. Вирот целый габер аль махашавот 18 зарот, и он желает победить чужие, странные, чужие, лучше сказать, чужие мысли. 18. Гайну, то есть шагамахашавода эйлу, то есть, что эти мысли гэм зарот ладераха тора, что значит, что это чужие мысли? Он говорит, что это, то есть, что это мысли, которые чужие по отношению к пути Торы. Точка. Ванекра зэши гу вивхинат некива, и это называется, зовется, называется, что это, что он находится в аспекте женщины, некива. В состоянии. Айну, то есть, 19, шэташэш кохоке некива, что ослабла его сила, как у женщины. Шахасер лохоах и дгабрут, что не достает у него силы победить. 20-я строчка. Третий аспект. А третий аспект мы говорили, переворачиваем на ту страницу, на прошлую страницу, 24-я строчка, 40-я, он нам сказал, что такое третий аспект в работе выше знания. Это когда гу нивхан левхинат сахар, когда он, человек, считается аспектом мужского, мужским аспектом. То есть зотомеры, то есть шаешло коахит габруто лехле маламедат, что есть у него сила победить, чтобы идти выше знания. Я перевернул, посмотрели, что он говорил ранее. А теперь страница 25-я, опять возвращаемся, строчка 20-я. Гимель, третий аспект. Гуф хинат захар. Айну ше ешло коях и габрут. Уже я сразу буду переводить. Больше, может быть, сможем. Тогда и сможем почитать. Гуф хинат захар, 20. Это аспект мужской. То есть он, не это, а он в аспекте мужского, в силе мужского. Гайну, то есть, шиешло хоах, идгабрут, то есть, что есть у него сила победить. Точка. Зотомерет. То есть, или это значит. Базман шимооримото, во время, когда его пробуждают, Веимба 21 Эйло Махашавот, и если приходят эти мысли, Малахалакум Мегамнуха Шатанегне, наподобие, что же тебе, зачем тебе вставать с постели, вставать тебе из покоя, в котором ты, которым ты наслаждаешься. У ветах шата хошев шата такум мегамита. И, конечно же, что ты полагаешь, кашата такум, что когда ты встанешь, мегамита из кровати, 22, ветелех лелмот, и пойдешь учиться, Егелаха йотер танук, будет у тебя больше наслаждения. Мейке фиша ешлаха ахшав, чем есть у тебя сейчас. Так с ним говорит его тело. Ме айфо ата йодеши егеках. Видишь, он ему говорит, тело ему. Откуда ты знаешь, что у тебя так будет? Точка. Венотен ло 23, текев эйца, и он дает ему тут же, на месте, тут же дает ему совет. Ше Евхан им гаэмет гу ках. Ше Евхан им гаэмет гу ках. Чтобы он, как сказать, проверил, правда ли это. Точка. Азуомерло, тогда он ему говорит: эй, за таам ешлха ахшав, какой вкус у тебя, какой смысл, какой вкус у тебя сейчас есть багалимуд в учении? Ма 24 шата хошев лекабель ахарках, из того, что ты полагаешь, что ты получить затем последствия. Точка. Ветекев баим ло тамим ка эйло, и сразу же приходит к нему такого подобного рода аргументы, будем говорить. Ад ше олам хошек баадо, настолько, что мир становится тьмой для него. Зотомерет, это значит, то есть 25. Шебаим элав цюрим шель гастара. Что значит это значит? Что приходят к нему образы, всякие, как сказать, не образы, цюрим тоже будем говорить, рисунки, сокрытия, всякие формы сокрытия приходят к нему. Гайну шевастирмем мену это хают шеватура, то есть, что скрывается от него жизненная сила, которая в Торе. Точка. Вагув шуэлото, а тело спрашивает его. 26. Тагид, гаймет, ну скажи-ка мне правду. Ламацавим, каэйлу, атам, штокек. К таким состояниям ты стремишься? Неужели к таким состояниям ты стремишься? 27. Ве им гу гевер иш, а если он человек-герой, то есть крепкий, мужественный человек, гевер иш. Иш это человек, а гевер это мужественный, слово гвура. А если ты мужественный человек? Это уже новое. Я говорю, 27-я. Строчка 27-я. Аникра иш милхама, который называется человек-воин. Омер легагув шело. Тогда он говорит к своему телу. Гаколь дахон, все правильно. Маша таумер, все правильно, что ты говоришь. Айну, то есть, 28. Лефидатха та цодек. В соответствии с твоим разумом, ты прав. Авальга есот шили, но мое основание. Есот тоже. Очень важно не только основание, но и сама стадия есот моя. На чем я стою? Основание. Но мой есот, мое основание, шалавани воне Этиньян, на котором я строю аспект Аэсек Батура у мицвот, занятия Торы, и заповедями. Гу, она в том. 29. Гу, арьесод лемалами адат. Оно построено на основании есод, на есоде, на основании лемалами адат, выше знания. Шапирушо, что смысл его в том? Значение его в том. Гадат мехаевет. В следующем. Гадат мехаевет. Разум обязывает. Шарацон лекабель ганаавет анук гу гаковэ. Что желание получить наслаждение и удовольствие, оно определяющее. 30. А что оно определяет? Оно определяющее. Определяет, что 30. Им кидай лавот оло. Стоит работать или же нет? Нет, нет, нет, нет, уже это, по-моему, нам достаточно ясно сейчас, чтобы нам сейчас объяснять это, да? Понятно это все. Мне нужен здесь комментарий. Точка. Улемала миада пирушо, а выше знание означает шу овет бэм надлегашпи, что он работает ради отдачи. Точка. Зотомерет, это значит 31. Ше эйна рацон лекабе царих легаским лазе, что желание получить не должно, что нет необходимости, чтобы желание получить согласилось с этим. Эла гарацон легашпия гуаковая, но желание отдачи, оно определяющее. Видишь, что определяющее у человека, тот и побеждает. Точка. Гайну, то есть шеим гу мамин, что если он верит, 32 верит, шеемизе нахат рух лаборе, о, это очень важно, что у них, что будет от этого приятное Творцу мирамасе. Шигура цела сотахшав из того действия, которое он желает сделать сейчас. Текевгу мухан, тут же он готов. 33. Ласот это давар блишум дахуй. Он тут же он готов сделать это действие, это дело без какого-либо давления. Или отталкивание, можно сказать, то же самое. Вагам шагагуф турен негдо легефух. И несмотря на то, что тело его аргументирует, требует против него противоположное, мико, то есть хочет желание получить только. Миколь маком, тем не менее, ешло кох, есть у него хох, есть у него сила. 34. Лид габерлав, победить его. Точка. Везе некра захар. И это называется мужское. Тридцать пять. Это тоже относится к тем же, к тому же ряду двух понятий. Выше парса, но я выше парса считается мужское захар, ниже парса считается женское. 35. Улам ла харша адам гамар эйлу гимеля в хинот бавута. Однако, после того, как человек закончил эти три аспекта в духовной работе. 36. алеф. Он повторяет их. Шигу од ломаргиш бахисроно. Что он еще не ощущает в своем своего недостатка. Бегдайши и яда левакеш маши язорлу. Чтобы для того, чтобы знать, для того, чтобы он знал, чтобы просить Миашем, чтобы просить Миашем, левакеш Миашем, чтобы просить у Творца Шиязорло, чтобы он помог ему. 37. Бет, второй аспект. Гу хен маргиш бахисрано. Он, да, он действительно ощущает в своем свой недостаток. Аваль эйн лохох гидгабрут, но нет у него силы победить. Шизеникра вахинат никива, что это называется аспект женского состояния. 2.38. Гимль, третье. Шигу вахинат захар, что он в аспекте мужского. Вахинат иш милхама и в аспекте человек-воин. Айну, то есть шекен яхолейн капер альхисроно, что он действительно может победить свой недостаток. 39. Гу ва левхинат шаббат. Слышь, он говорит. Тогда он приходит к состоянию, он приходит к аспекту шаббат. Видишь, он говорит, что такое шаббат. Когда он победил уже, он приходит к аспекту шаббат. Гайну, то есть, после запятой, гайну, то есть, левхинат мануха меводато. Смотришь, он говорит, к аспекту покоя от работы. Шизеникра, что это называется, цитата из Торы, изначали шешет ямим тавод вайом аш 40 ашви тишбот, 6 дней работай, а в 7-й день отдыхай. Да? Примерно. 41. Видишь, что он сказал насчет шаббат, что такое шаббат? 41. Овазе ешле фареш. А в этом необходимо пояснить. Эйле толдот нох иш цадик. В этом, где мы сейчас находимся, мы все еще находимся в Ноахе, да? Глава Ноаха. Стоит, во что стоит в главе Ноаха? Вначале. Эйле толдот нох иш цадик. Это, как сказать, как мы говорили, толдот. Произведение Ноаха, или потомки Ноаха, или произведение Ноаха, можно сказать. Потомки Ноаха. И он говорит, Ноах человек цадик, Ноах человек праведный стоит. Точка. Ноах гуфхинат найха. Смотри, что он говорит. Ноах, видишь, без знания святого языка нельзя это никак перевести. Смотри, как вот на эту строчку. 41 после точки. Нох, гуфхинат найха. Нох – это аспект найха. Найха – это будет арамейское от отдых. Нох – это аспект отдых. Видишь, да? Нох принес, принес покой. Некоторые упокой всем этим поколениям, которые до него были. И вот земля была проклята, что это значит, бы мучить, но ему он принес покой. От него пошли все, например, все инструменты, да, орудия обработки земли. А это очень, конечно, духовное все, но мы так говорим словами простыми. А до этого они прямо руками все делали, все руками. Изнуряющая работа была. А Найха, видишь, Найха то же самое, видишь как, то же самое из того же самого, с той же основы слова. Нох и Найха. Там стоят два ют, но это они не относятся как бы к самому основу, к основе слова. К Моше Катуб Базогар Хадош. То есть Нох, он аспект покоя. Как написано в Святом Зогаре, точка. Велахен, и поэтому 42, Некра Цадик, и поэтому он называется Цадик, зовется Цадик, праведник. Мишум, де ид бе найха, на арамейский, из-за того, что де ид, что есть, де ид, что есть, бе в нем, найха, покой. Ты видишь, как что он говорит, что такое интересно, что мы сейчас про, между прочим, он нам рассказал, что такое человек праведный. Видишь, да? Что такое праведный человек, что Зогар говорит, что есть у него покой. Видишь, да? Очень важно, если ты видишь человека, который бежит вот туда-сюда, туда суетится, даже если кажется, что он делает вещь, которую святую вещь, да? Исполняет Тору или, я знаю, или заповедь, но если он в суете все это делает, то есть другое определение. Зогар говорит нам, что если в суете человек делает что бы то ни было, в суете делает, значит, где есть суета, там есть ситра ахра. Запомни это очень хорошо. Где есть суета, это я добавляю, потому что это в другом месте стоит. Где есть, ну, вот это одно с другим связано, видишь как? Где есть суета, там есть, там точно, что этот человек занят тогда, что его подгоняет ситра ахра. Злое начало или нечистая сила. А там, где есть покой, размеренность. И так далее. Вот как он здесь говорит. Это значит, что это цадик, что это человек праведный, или состояние праведное. Состояние праведника. Точка. Ки газогар акадош омер, ибо святой Зогар говорит. Баатар, о, я немножко ему поперек дороги стал. Баатар, Зогар говорит. Баатар да и тирха таман ит ситра ахра. Вот он сказал тебе. В месте, где есть тирха, есть суета, таман, это на армейском все, таман, там, ит, есть, ситра, ахар, там есть нечистая сила. Точка. Гайну, то есть, 43. Шеба маком, что есть тирха. Что в том месте, где есть тирха, где есть суета, беготня, есть шам ситра ахра, там есть точно, там есть ситра ахра. Очень хорошо, старайся смотреть, использовать это и видеть, что если видишь, что ты бежишь туда-сюда, и как весь в мыле, значит, четко знай, что это там есть нечистая сила. Это сирха, это тоже как это сокращение ситра ахра, сирха. Тирха, это арамейское на тирах. Это арамейское слово на беготня или, как сказать, то, что, знаешь, на кухне суета. Аз мимейла миши гуд садик. Тогда, он говорит, после точки 43, тогда, само собой, тогда, как сказать, само по себе автоматически мимейла. Миши гуд садик. Видишь, он говорит, тот, кто цадик. А цадик это тоже, мы это учили с тобой уже в Сохаре. Помнишь, цадик это недавно, в последнем уроке мы учили еще. В каком? В Зогаре, помнишь? Mm-hmm. Что цадик это цади. Это цади это зейранбин. А куф это нуква, которая когда они вместе, когда человека есть и Зейранпин, и Малхой, когда он их вместе соединяет верхнюю и нижнюю часть парсуфа. Тогда есть единство. И это вся работа нас, человека, здесь на земле. Так он говорит, это называется, и тогда он называется цадик, называется праведник. Есод. До Есода он прорабатывает себя. Тот, кто есть и Асми Бейла Миши Гу Цадик, и тогда, само собой разумеется, или автоматически, тот, кто есть, тот, кто праведник, и Евшарши Ело Тирха. Смотри, что он говорит. Невозможно, чтобы у него была тирха, чтобы у него была суетная беготня. Понятно? Туда-сюда. Очень здорово, что он говорит нам. Ухмо. И то же самое вся эта все эти поездки на всякие конгрессы и туда и сюда, они бегут с одного места на другое, лишь бы не работать над собой. И мы видим, что кто это подгоняет их. Подгоняет их ситра ахра. Они работают на ситра ахра. Точка 43 после точки. Одно слово последнее. Ухмо. 44. Шамар. Баля Сулам. И как сказал Баля Сулам. Мы уже говорили уже, да, эти все эти эти сокращения из 8 букв мы просто переводим как Баля Сулам. Киева Маком Шемеира Гдуша. И что в месте, в том месте, где светит святость, Шам Гадам Мидбатель. Там человек аннулируется, как кенербифная авука, как свеча перед пламенем костра. Вело, то есть он полностью, он, как сказать, сливается. Там есть святость, там человек сливается с Вышним, с Высшим, с Творцом. Вело 45 шаяхшам ломарш еш лагагуф тирха. Видишь, он говорит, и там не скажешь, там не относится к тому, чтобы сказать прямом, буквально, как я перевожу. И шаях это относится, и там не относится там, чтобы к тому, чтобы сказать, что ешь у тела, что есть у тела тирха, что есть у тела там суетная беготня. Мишум шаг душагу макор готова он. Смотри, что он говорит. Ибо святость, она источник добра и наслаждения. Очень важный урок у нас сейчас. Что вся беготня, кажется, она тебе говорит, давай, учись, работай, беги туда-сюда. Знай, что это четко по наставлению нечистой силы. Надо делать, надо работать, но всегда не давать себя подгонять ни твоему шефу, никому на свете не давать себя подгонять. Делай все так, чтобы оно ни в какой беготне не должно быть. Суеты и все. 46. Эла возманша еш бага адама хизава ситра ахра. Смотри, что он говорит. Но во время, когда есть у человека зацепка к ситре ахре, к чистой силе. Шеги митлабешет баадам баава ацмит, что она одевается в человека, в человеке, в его, в любви к себе. Аникрет, которая называется мекабель, получающий 47 бальнат лекабель ради получения. Вальфхина зо аяцимцум, а на этот аспект, на получение ради получения, аяцимцум было сокращение, вагестер и сокрытие. Вейнак душа ехола лейт галот шам, и святость не может там раскрыться. Очень важно, что мы сейчас учим. Рак 48, Гагестер, Шура, Алямакома Завишангой, только лишь сокрытие покоится на этом месте. Гайну, то есть, Шаэйн Маир Шам Гатова Онек, то есть, что не светит там добро и наслаждение. Эла Гагефух, но наоборот. Смотри, как он нам рассказывает про это самое, про эту тирха, про эту беготню и суету, что это четко надо знать, что это никакого отношения не имеет к святости. Это они бегут туда-сюда, в больницу, куда-сюда, что они только не делают, лишь бы не работать над собой. Имей это в виду, тоже с работой. И давай себя, не давай себя никаким образом доминировать в любом случае, чтобы с беготней. Работать можно позже, раньше. Но ни в коем случае себя не дать себя вывести из своего ритма, своего уникального ритма. А группа тебе говорит, ты делай это, тело делает. Никакой группы. Твоя жизнь, она самая главная для Творца. Никакая группа не относится к этому. Это все причуды земных склонностей того или другого лидера, кто что-то хочет от этого, что-то сделать, чего нет в законах мироздания. 26-я страница. Первая строчка. Умашану умрим, а то, что мы говорим, кигем хаейну воорех ямейну, что они, то есть слова Торы, он не говорит это, но они, оно ссылается на слова Торы, стоит. Кигем хаейну, что они, слова Торы, они, наша жизнь, в орах ямейну, и протяженность наших дней, то есть дают нам продолжение жизненно, продлевают нам жизнь. Увагем негаге йомам валайла, и в них мы будем, и в них мы будем их мы будем произносить не день, не ночь. О хаше ану омрим, или же когда мы, после точки, или же когда мы говорим, два, ганехамадим мизагаву мипазрав, они приятные, приятнее, чем золото и дорогая платина. Умитуким мидваш венофет софим, и они сладче меда и нофет софим, и медового сока. Что такое примерно такого? Точка. Зеху базман шиешла адам акилим. То, что мы так говорили, он говорит, это, говорит, во время, когда есть у человека келим. Три. Хамухшарим лахах, которые уже годятся, пригодны для этого. Ханикраим келим дегашпага, который называется келим отдачи. Видишь? То, что занимается днем и ночью, да? Торой занимается днем и ночью и так далее, и так далее. Почему так говорить? Потому что это подобно тирха, да или нет, Люба? Что это подобно тирха. Он говорит, ночью и днем заниматься. И он говорит, это подобно как тирха, но это другое дело. Это не тирха, это не, как сказать, суетная беготня. Не суета. Почему? Он говорит, а когда это говорится? Тогда, когда у человека уже есть келим на изучение. Понятно? Тогда это не суета. Аликаим Килим Дашпаа, то есть который называется Килим отдачи. Три после второй запятой. Шезе нотен лану вхината иштавут ацура, что это дает нам аспект совпадения свойств. Шааз кабалат четыре гатану гим, что тогда получение наслаждений. И вивхинат баамнат ляшпия, видишь, он говорит, что тогда получение наслаждений это в аспекте ради отдачи. В этом нет никакого запрета. Видишь, да? И причем почему? Потому что там ситра ахра при этом она нейтрализуется, она ей не нужна, ей в отдаче, и отдача ее вообще не интересует. Понятно? Потому что отдача, имею в виду всегда, отдача это всегда выше парса. Там бина есть. А это ее не интересует. Только ниже парса. Точка. Ахерет иначе, айну, то есть им гаям ира ор вашефа, если бы Мира ор свет светил вашефа, свет и изобилие светили бы по килим и в килим пять декабала, в килим получение, гаюгам и каблим насим йотерми рухаким яшем, тогда гаюгам и каблим, тогда получающие насим гаюгам и каблим, были бы тогда получающие, стали бы получающие насим, стали бы тогда получающие йотерми рухаким яшем, еще более отдаленными от Творца. Точка. Ватахлит ги, а цель, конечная цель, она такова, шецрихим льет двиким башем, что необходимо быть, стать, слиться с Творцом. Видишь как? Конечная задача, что необходимо слиться с Творцом. 6. К Моше Кату, как написано. Цитата. В Торе написано это. Ватем гадвеким башем лакеихем хаим колхем хаем. А вы, которые соединенные с Творцом вашим Элоким, вашим Богом, хаим колхем хаем, вы все живете сегодня. Очень тонкая фраза, будем учить это еще. 7. Увамур йоце, а из сказанного выходит, следует, как мы говорим, мише гу цадик, тот, кто цадик, праведник. Запомни эти слова. Эйн шам маком ле ситра ахра, то нет там места для у него, для ситра ахра. То есть в том состоянии, цадик, надо иметь в виду, да, нет у него места нечистой силы. Понятно? То есть нельзя сказать, что нет, он цадик по все время. Есть такие состояния, когда он, да, когда нет. Ну, конечно, есть такие, что он вообще уже полностью себя очистил и построил. То есть тот, кто цадик, нет там места для нечистой силы. Элашам еш маком шель найха деруха. Смотри, что он говорит. Но там есть место успокоения духа. Спокойствие духа. Понятно? Имея это в виду, нам надо всем это иметь в виду. Как только суета духа начинается, то тщетность и это и суета духа, все, значит, уже имеет место здесь нечистая сила. Обязательно это надо иметь в виду. Точка. Вызе 8. Иньян шаббат. А это тема шаббата, то есть относится к шаббату, аспект шаббата. Для нас вообще сейчас, видишь, новое понимание, что такое шаббат. Кмоше катув, как написано. Киво шаббат вайнафеш, ибо в этот день, в нем, в этот 27-й день, шаббат, то есть покой вайнафеш, вайнафеш, тоже на вайнафеш это нефеш. То есть самая низкая часть души, она покоится. Шемипней к душат шаббат, что из-за святости шаббата, эйнах шаф макома вода, нет сейчас места для работы. Видишь, да? То есть человек, когда находится в состоянии цадик, святости, то он находится в полнейшем покое. И для него тогда есть шаббат в это время. Понятно? Что значит шаббат? Что нет места работы. Понятно? А работа, когда она есть место работы? Когда есть левая линия, когда ощущается в данный момент левая линия. А имеется в виду цадик, имеется в виду, что нет, что у него нет, у него имеется у него что, в виду, что у него есть и правая, и левая. Но в состоянии цадика у него есть средняя линия. Мы говорили же, да? Почему? Потому что цади это есот, да? А куф это нуква. Вместе получается цадик. Правая линия. А? А в состоянии работы это правая и левая. Да, это правая или вот или правая или да, правая и левая. Нет, правая, нет, это левая линия. Правая. Обычно нет, я понимаю, но работа это левая линия, и когда ее переводят ее направо, это всегда левая линия работы. Ощущение работы в левой линии. Потому что в правой стороне правой только есть совершенство. Но тоже правой. Ощущается левая. Мы тоже учили. Конечно, ощущение левой есть, но на фоне левой, но правая, в правой стороне должно быть полное совершенство. Надо, в этот момент надо быть как коровка, которая гуляет и ни о чем не думает совершенно. Ни о чем, никакой работы, ничего нет, ни малейшей работы нет. Но на фоне левой. Понятно? А работы нет в правой линии. Совершенно не нужна работа в правой линии. Но держаться в правой линии, это уже на это, конечно, должна быть работа. Нет, мы говорили о том, что если есть правая линия, значит, в ней уже есть и левая линия. Правильно. Есть работа. Правильно. Это мы говорили о том, что одна линия. Понятно, но мы говорим сейчас только про две линии. Когда уже есть работа, духовная работа, тогда мы говорим, работа есть, когда он находится в левой линии. Из двух линий. Тогда есть работа. А цадик это шаббат. А цадик это, да, совершенно верно. А цадик это шаббат, потому что он совмещает в себе, он вместе, он соединил в себе есод Зейранбина и нуква. Так? Правая линия и левая уже соединил в себе в одном. Это называется цадик. 9. Улам. Хазаль амру. Однако мудрецы сказали. Везелы шонам. И вот их слова. Цитата. Амар лаэна кадош баругу. Сказал им святой благословен он. Шотим шебаулам. Глупцы, которые в мире. Глупцы, что в мире находятся. Он обращается к ним. Вы глупцы, которые в мире. Ми 10. Шетарах Баэров Шаббат, тот, кто трудился, да, тоже слово тарах, кто суетился, накануне Шаббата, так, то есть суетился в смысле, что он подготавливался, да, подготовку делал в накануне шаббата Йохальба шаббат будет есть в субботу. Мишелота Рахбаэров шаббат, тот, кто не вкалывал, трудился накануне Шаббата. Мегейхан йохальба Шаббат, откуда он будет есть Шаббат? Понятно? То есть подготовка очень важна. Без подготовки это на то, чтобы получить хисарон. Мы будем много раз учить это. Имею в виду, что очень важный момент, очень, будем говорить, основное в духовной работе в Каббале, это то, что абсолютно мир не знает, что трудиться, чтобы сделать себе больше и больше хисарон. Все хотят наслаждения и ничего не получают. И вот наслаждение убегает от них. А инструкция Творца учит, что надо получить хисарон. Надо, и, во-первых, надо работать двумя сердцами и двумя и правым, и правой, и левой, и намерением, как сказать, и злым началом и добрым началом. Обоими надо работать на Творца. 11. Шапирушо, то, что он сказал, Шапирушогу, что объяснение этого, то, что он сказал, что кто работает накануне Шаббата, то он будет есть и в Шаббат, и наоборот. Объяснение этому таково. Леми шагаяло 11, да? После запятой. Леми шагаяло тирха. Тот, у кого была беготня. Но беготня он имел в виду работа такая подготовительная. Гайну шагаяло авода. Нет, да. Что... То есть, что была у него работа, в Игия и Маситра Ахра. Видишь, он говорит, что значит у него? Что была у него работа и усилия, приложение усилий Ситра Ахра. Чтобы Шигига и та с ней, чтобы работал с ней. Чтобы работал, чтобы победить ее. Шигига и та, что она была 12. Мафрияло милалехет бадерах делишма, что она, то есть Ситра Ахра, мешала ему, гайта мафрия мешать, что она мешала ему идти по пути делишма ради имени, то есть ради отдачи. Зотомеры, то есть башаат а вода во время работы духовной. Гаямаргиш зе, он чувствовал зе шигу ло яхоль, то, что он не может 13 литгабер победить, альгарашило зло свое. Гумисибадша дайн ло заха, оно по причине, что он еще не удостоился. Лагиканес лег душа, чтобы войти в святость. А вальгума амин, но он верит. Барега. Смотри-ка внимательно сейчас скажу. Но он верит. Барега 14. Шейханес лях душа. В тот момент, в тот самый момент, когда он войдет в святость. Бетах ша ситра ахра и батель. Конечно же тогда нечистая сила аннулируется. Кенербиф наявука, как свеча перед пламенем костра. Вейнло азшум мага и маситра ахра, и нет у него тогда абсолютно никакого касания, контакта с нечистой силой. 15. Немца находим. Шигу йодеа, что он знает. Шехасерло даварахад, что ему недостает только одной вещи. Шехакадош боргу язорло, чтобы святой благословен он помог ему. велатетло легасиг, чтобы дать ему, и чтобы дал ему достичь кецат к душа немного святости. 16. Умимейла, и само собой разумеется, автоматически, аколь альмекомо яво вешалом, все придет тогда на свое место с миром. 17. Умешум зе, и поэтому базман гатирха вавуда, во время вкалывание, тирха еще можно сказать, очень тяжелое вкалывание, вавуда и работе. Суета, когда мы говорим, когда это ситра ахра, когда он ситрой ахрой занимается. А когда человек занимается тоже, я имею в виду, усилия прикладывает, тоже стоит слово тирха. Понятно? Но это он имеет в виду, что это усилие. Конечно, надо всегда различать, какой вы говорили, что тирха, когда есть тирха, когда есть тирха, когда все зависит от намерения, еще разочек. Если понятно, о чем я говорю? Тирха это либо суета, либо усиленная, да, усиленная такая, как сказать, другая, как мы говорим это. Когда либо такая очень такой напряг в работе. О, напряг в работе. Тогда, если он говорит так, что если у него намерения нехорошие, так, понятно, о чем говорю, то эта тирха будет дурная тирха. Если у него намерения у него ради себя, то это просто глупая тирха, которая идет на нечистую силу. Работает. А если у него хорошая тирха, то есть у него ради отдачи, да, то это считается просто работа. Понятно? Uh-huh. Это не считается. Так что это всегда надо знать. Все зависит от намерения. У вас была тирхова вода, а во время, когда у него есть очень большая напряженка и работа. Гумит палель ми гомек делиба. Смотри, что он говорит. Очень важное. Тогда он молится из глубины сердца. Шашем я зорло. Конечно же, еще разочек, пока мы не знаем. Конечно, он ощущает тирху. Теперь он говорит, что ощущение тирха. Понятно? Ощущение, что у человека есть очень, как сказать, как мы говорили, очень такой напряг, да? Напряг в работе и много работы, тогда надо в этот момент не бежать, да, не заниматься тщетной беготней, да, и дать свободу воле этой тирха, да, этой беготне. А в этот момент надо, когда, как только приходит такое ощущение тирха, надо молиться. Из глубины сердца, он говорит. Шиазорло, шашем язорло, чтобы ашем... Бежать за сибуром. Чтобы... Не так, молиться, значит, да, понятно. Надо, да, понятно. Тогда надо быстро бежать, моя жена говорит здесь. Да, жена это левая сторона, да? Она говорит, надо бежать сразу, надо бежать на эту книжную полку и бежать брать молитвенник. Да, конечно, не это. Надо всем молиться, другое дело. Видишь, он говорит, и молиться из глубины сердца. А эта разница есть, из глубины сердца или что такое? Что Ашем, Шашем я озорло, чтобы Творец по Бог ему. Умаргиш ас, и он тогда ощущает. 18. Шибли сиюам я кадош бару, вот это очень важно, что без помощи Святого благословен он. Гуло ясиг шум давар. Он абсолютно ничего не достигнет. Это очень-очень сильная вещь. Вагаргаша зо шиешло. А это ощущение, которое у него есть. Шакадош бару яхоль азорло. Что Святой благословен он может помочь ему. 19. Осе эцеля адам клиле кабеля этра израмия шем. Смотри, что он говорит. Что, еще раз, что это ощущение, очень внимательно, это надо подчеркнуть, что то ощущение, что есть у него, что святой благословен, он может помочь ему, это 19. Осе эцеля адам делает у человека кли, кли, лекабель это израт, это гайзра мершем, чтобы получить помощь от Творца. Понятно, что говорит? Это делает уже кли. Митаам по причине того, ки хисарон никра кли лекабель милуй, ибо хисарон недостача называется кли, чтобы для получения наполнения. То есть ни в коем случае нельзя бояться хисарон. Чем больше хисарон, хороший такой настоящий хисарон, тем больше наполнения можно получить. И так далее. И не убегать от хисарона. Умишум зе, и поэтому 20. Аймуна шгума мин башем. Вера, что он верит в Творца, к Моше Кату, как написано, Киаташу меет филат кольпе, ибо ты, Творец, слышишь, прислушиваешься к молитве каждых уст. Зе, он говорит, зе осе это кли, это делает кли, лекабелет, 21 лекабель это изра, чтобы получить, для получения помощи. Видишь, что он говорит? Не что-то другое, не знание, не это, что человек учит все эти вещи, а вера, что он верит в Творца. А эту веру, конечно, надо невозможно получить без изучения Торы. Понятно? Они две вещи, которые взаимогенерируют друг друга. Но ощущение должно такое быть, что Творец может помочь тебе. И тогда вот это ощущение и уверенность, и вера в то, что Творец тебе может помочь, это делает кли для получения помощи от Творца. А помощь, какая помощь от Творца идет? Что человеку дают дополнительную душу. То есть дают ему ощутить добро и наслаждение настоящее, которые именно для него предназначены от самого замысла творения.